Эмили объяснила ему, что имеются некоторые факты, подтверждающие эту версию, но она, сохраняя тайну следствия, не может посвятить его в подробности, которые известны только полиции, и что именно эти факты помогут найти убийцу. Нам доподлинно известно, что кто-то следил за ним, а потому знал наверняка, что в ту ночь он будет на Незе. Если мы будем знать, куда он обычно ходил, то, возможно, вычислим убийцу. «Не знаю, с чего начать», — задумчиво произнес Малик. «Может быть, с помолвки вашей дочери?» — подсказала Эмили. На щеках Малика проступили желваки. «Надеюсь, вы не считаете Салах соучастницей убийства Хайтама. Насколько мне известно, это был брак по договоренности. Она была согласна?» «Более чем согласна. И она знала, что ни я, ни мать не выдадим ее замуж против воли. Она встречалась с Хайтамом, и ей было позволено проводить с ним некоторое время наедине. Она вполне одобряла наш выбор. Полностью одобряла и была готова выйти замуж. Если бы она решила иначе, Хайтам немедленно отправился бы в Карачи к своей семье. Именно такое условие мы поставили перед его родителями, и только после того, как обе стороны пришли к согласию, он приехал в Англию. А вы не думали, что молодой человек, пакистанец, родившийся в Англии, больше подходил бы вашей дочери? Ведь Салах родилась здесь, верно? И ей было бы лучше с тем, кто получил воспитание в этой стране. Азиатские мальчики в Англии иногда забывают о своем происхождении, инспектор Барлоу. Они часто забывают об исламе, о важности семьи, о наших культурных традициях. Этот упрек можно адресовать вашему сыну? Малик, казалось, не услышал вопроса. Хайтам жил, соблюдая законы ислама. Он был очень хорошим человеком. Он хотел стать хаджи, истинным мусульманином. Именно такого человека я желал в мужья своей дочери. Салах оценила его достоинство. А как ваш сын относился к тому, что мистер Кураши должен был войти в семью? Ведь он занимает высокий пост на вашей фабрике. Мухананд — коммерческий директор. Хайтам был начальником производства. Это должности, равные по значению? Практически да. Я сразу отвечу на вопрос, который вы собираетесь мне задать. Производственных конфликтов между ними не было. Они не пересекались по работе друг с другом. Я думаю, они оба старались работать как можно лучше. Как бы вскользь, — отметила Эмили, — вы абсолютно правы. Но их личные и деловые качества не повлияли бы на будущее. После моей смерти генеральным директором компании в любом случае станет мой сын. Хайтам знал об этом. Поэтому у Мухананда не было никаких оснований опасаться вхождения Хайтама в нашу семью. Вы ведь это имели в виду? Зато Хайтам снял часть тяжелой ноши с плеч Мухананда. И что это за ноша? Малик расстегнул верхнюю пуговицу на рубашке и снова провел ладонями по влажному лицу. Воздух в комнате словно застыл, и Эмили не понимала, почему он не открывает окна. До приезда Хайтама Мухананд был вынужден контролировать работу мистера Армстронга. Мистер Армстронг был временным работником, а как начальник производства он отвечал за работу всей фабрики. И хотя претензий к нему не было, он, зная, что работает на временной должности, наверняка не вникал во все мелочи, как это делал бы человек, имеющий личную и постоянную заинтересованность положением дел на фабрике. Он поднял вверх палец, словно предупреждая Эмили не перебивать его, поскольку она уже открыла рот, собираясь задать очередной вопрос. Я никоим образом не хочу сказать, что мы были недовольны работой мистера Армстронга. Будь это так, я никогда бы не попросил его вернуться на прежнее место после смерти Хайтама. Вот и ответ Барбаре Хейверс, — подумала Эмили. Армстронга попросили снова вернуться на фабрику горчица и пряности Малика. «И как долго, вы полагаете, мистер Армстронг будет работать у вас на этот раз? Пока я не найду для своей дочери другого подходящего мужа, который сможет работать на фабрике». «И для этого, — подумала Эмили, — потребуется некоторое время, за которое положение Армстронга на фабрике еще более укрепится». «А мистер Армстронг был знаком с мистером Кураши? Они встречались друг с другом?» «Конечно. Йен в течение 5 дней перед тем, как уйти, вводил Хайтама в курс дела». «И какие между ними были отношения?» «Вполне добросердечные. С Хайтамом было легко ладить. Врагов на фабрике у него не было. А он знал всех работников фабрики?» «Он должен был знать всех. Ведь он руководил производством, то есть фактически был директором фабрики». «Да, значит, придется говорить со всеми», — подумала Эмили, — «ведь у каждого есть враги, несмотря на то, что Акрам Малик думает иначе. Задача в том, как их выявить. Это надо будет поручить 2 детективам. Они смогут работать в зале для совещаний и должны будут действовать крайне осмотрительно». Она задала новый вопрос. «А за пределами фабрики? С кем был знаком мистер Кураши?» Этого вопроса Акрам, казалось, ждал. У него было немного знакомых. Он состоял членом сообщества джентльменов с того времени, как приехал сюда. О сообществе джентльменов Эмили было известно. В период избирательной кампании оно распространяло многочисленную агитационную литературу, описывающую достоинства Акрама Малика. Это был клуб городских бизнесменов, созданный Маликом вскоре после открытия фабрики. Раз в неделю они собирались на обед и раз в месяц на ужин. Цели сообщества были просты — стимулировать своих членов к сотрудничеству в бизнесе, дабы, объединившись, они делали все для процветания города и улучшения качества жизни его жителей. Основную задачу члены клуба видели в том, чтобы использовать во благо граждан устремления входящих в сообщество бизнесменов. По мысли Акрама Малика, люди, работающие во имя единой цели, это люди, живущие в гармонии друг с другом. «Будет интересно, — подумала Эмили, — найти различия между сообществом джентльменов, созданным Акрамом Маликом, и Джама, организованный его сыном, а заодно и выяснить, насколько не похожи эти 2 человека и как эта несхожесть может повлиять на выбор их будущего зятя». «Ваш сын тоже является членом сообщества?» — с притворным любопытством спросила она. «У Мухананда другая компания, которая мне не нравится», — ответил Малик. «Но он, конечно же, входит в сообщество». «Он менее предан общему делу, чем покойный мистер Кураши?» Лицо Малика помрачнело. «Вы ищете связь между моим сыном и смертью мистера Кураши? Как ваш сын относился к этому браку по сговору?» — сменила Эмили тему разговора. Глядя на застывшее лицо Акрама Малика, она поняла, что он не хочет отвечать на ее вопросы о сыне, по крайней мере, до тех пор, пока не будет знать, какую цель она преследует. Однако на этот вопрос он все-таки ответил. «Мухананд и сам женился по сговору, поэтому будущий брак сестры воспринял как должное». Сев поудобнее, он продолжил. «Мой сын, инспектор, был далеко не поймальчиком. На него, да это и понятно, оказали большое влияние западная традиция и культура. И тем, кто видит, как это влияние проявляется в его поведении, бывает трудно его понять. Но он уважает свои корни и гордится кровью, которая в нем течет. Он человек своего народа. Эмили нередко доводилось слышать подобные фразы, когда дело касалось хулиганов из Ирландской республиканской армии и других оголтелых политических экстремистов. В словах Акрама была логика, и политическая активность Мухананда в городе не противоречила тому, что говорил о нем отец. Само существование Джама не только свидетельствовало о том, что молодой человек гордится своим происхождением, но и доказывало, что он не испытывает большого уважения к закону и может манипулировать людьми, играя на их невежестве и страхе. Думая о Джама, Эмили спросила: «Скажите, мистер Малик, мистер Кураши входил в братство, которое создал ваш сын?» «Братство? Я думаю, вам известно о Джама. Хайтам Кураши входил в эту организацию?» «Этого я не знаю». Он развернул бумажный колпак так же аккуратно, как свернул его некоторое время назад, неотрывно следя за движениями своих пальцев. «Это вам скажет Мухананд?» Он нахмурился, но вдруг поднял голову и посмотрел на Эмили. «Должен признаться, что ваши вопросы меня тревожат. И мне начинает казаться, что мой сын...» «Я согласен, он слишком горячий, бывает глух, голосу разума, когда дело касается межрасовых конфликтов. Был прав, утверждая, что вы намеренно закрываете глаза на то, что единственно возможным мотивом этого убийства являются ненависть и невежество». «Это не так», — возразила Эмили. «Преступление на расовой почве — мировая проблема. И с моей стороны было бы глупо не рассматривать эту версию. Но если единственно возможным мотивом убийства Кураши являются ненависть и невежество, почему был убит именно он, а не первый азиат, попавшийся на глаза убийцы? Нам необходимо проследить все контакты мистера Кураши. Это единственный путь, по которому можно выйти на след убийцы. Сообщество джентльменов — одна сторона его жизни в Балфор-де-Ленес, а Джама, думаю, вы согласитесь, другая?» Она встала. «Вы не проводите меня к мистеру Армстронгу?» Акрам Малик задумчиво посмотрел на нее. Под его пристальным взглядом Эмили осознала все различия, существующие между ними, не просто разницу между мужчиной и женщиной, а непреодолимые различия, проистекающие из несходства их культур. Они проявлялись даже в ее манере одеваться. Блузка из тонкой ткани с бретельками, открывающими плечи, серые брюки, непокрытая голова. В привычной для нее свободе она была самостоятельной женщиной, существующей в необъятном мире, в котором ей все было доступно. В должности, которую она занимала, руководитель группы, состоящей преимущественно из мужчин, она и Акрам Малик, несмотря на его публично выказываемую любовь к новой родине, всегда будут друг для друга представителями разных миров. «Сюда, пожалуйста», — сказал он, вставая со стула. Барбара вдоволь натряслась в своей мини по ямам и ухабам узкой улочки, пока нашла место для парковки. Она остановилась позади крупнопанельного здания с вывеской, весьма неопределенно информирующей о том, что внутри размещается развлекательный центр «Хегарти» для пожилых. Заметив в одном из окон кондиционер, она почувствовала неодолимое желание войти туда и, раскинув руки, встать под струи прохладного воздуха. Вот это было действительно стоящим развлечением для пожилых, решила она. Если климат Англии вправду станет тропическим, как это уже много лет предсказывают ученые, занимающиеся глобальным потеплением, подумала Барбара, то хорошо бы обзавестись набедренными повязками и другими необходимыми деталями жизни в постоянной жаре. Сейчас разносчик в белой куртке с подносом сингапурского слинга пришелся бы очень кстати. Слинг — смесь джина или другого спиртного напитка с водой и сахаром. Барбара посмотрела на себя в зеркало заднего вида, чтобы выяснить, насколько пот повредил ее новый образ, созданный Эмили. Она, как современный доктор Джекилл, ожидала увидеть в зеркале чудовищную личину мистера Хайда. Однако тональный крем и румяна были там, где им положено быть. Доктор Джекилл и мистер Хайд. Один в двух лицах. Добропорядочный доктор и безжалостный преступник. Герой повести Стивенсона. Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда. Вероятно, все дело в опыте, приобретенном Эмили благодаря тому, что она каждое утро колдует над баночками с косметикой, стараясь сделать себя красивой. Быть может, такой опыт появится и у нее? Барбара побрела по разбитой дороге назад к зданию, в котором располагалась компания горчицы и пряности Малика. Побывав перед этим в доме Маликов, Барбара выяснила, что Салах работает на фабрике вместе с отцом и братом. Об этом ей сообщила безвкусно одетая полная женщина с заметными черными усиками над верхней губой. Она держала на руках ребенка, второй ребенок цеплялся за подол. Глаза женщины беспрестанно рыскали по сторонам. Взглянув на удостоверение Барбары, она сказала: «Так вам нужна наша маленькая Салах? Господи, что же она такого натворила? Ведь один раз уже приходил человек из полиции, чтобы поговорить с ней». В ее вопросах слышались нотки радости, которые появляются в голосе женщин, которым нечем себя занять. А, возможно, она обрадовалась не бескорыстно, надеясь извлечь некую пользу из ситуации, в которой оказалась заловка. Она сразу же сообщила Барбаре об их родственных отношениях, объявив, что является супругой Мухананда, старшего и единственного сына в семье. А это, она с гордостью указала на детей, сыновья Мухананда. И скоро, тут она с многозначительной гримасой ткнула пальцем в живот, ожидается третий сын. Третий за 3 года замужества. «Ну и ну», — подумала Барбара, — «этой женщине необходимо завести какое-нибудь хобби. Может быть, тогда она станет меньше болтать». «Мне надо поговорить с Салах», — прервала женщину Барбара. «Будьте добры, позовите ее». Но Салах была на фабрике. «Всегда лучше занять себя работой, когда твое сердце разбито», — сказала женщина. И снова Барбара уловила радость в ее голосе, хотя она говорила о смерти. Барбаре стало неуютно в компании с этой дамой. Барбара добралась до здания, в котором размещалась компания Малика. На входе она достала из рюкзака чек из ювелирного магазина и сунула его в карман брюк. В офисе, где было жарче, чем на улице, ей бросились в глаза папоротники в горшках, стоявшие по обе стороны стола в приемной, которые, казалось, вот-вот испустят дух. Молодая женщина, сидевшая за компьютером, была свежа, как утренний цветок, несмотря на то, что куталась в обычную для мусульманок шаль — дупату. Взглянув на табличку с именем, Барбара поняла, что поиски Салах Малик успешно завершились. Она протянула девушке удостоверение, представилась и спросила: «Мы можем поговорить?» Взгляд девушки метнулся в сторону застекленной двери, за которой находилось что-то вроде отдела рекламы. «Со мной? Вы ведь Салах Малик?» «Да, но если вы хотите говорить о Хайтаме, то я уже говорила об этом с полицией в самый первый день». На столе лежала длинная распечатка. Приглядевшись, Барбара поняла, что это список фамилий. Взяв желтый маркер, Салах принялась выделять им некоторые фамилии и карандашом вычеркивать другие. «А вы рассказали им о браслете?» — спросила Барбара. Салах не подняла глаз от работы, но Барбара заметила, как она на мгновение нахмурилась. Ее черные брови сошлись на переносице. Возможно, она просто сосредоточилась, ведь работа со списками требует концентрации внимания. А может быть, ее озадачил вопрос? «О браслете?» — переспросила она. «О ювелирном изделии, изготовленном мастером по имени Алоисиус Кеннеди. Из золота. С гравировкой «Жизнь начинается только сейчас». Вспомнили?» «Не понимаю, почему вас это интересует», — ответила девушка. «Какое отношение имеет этот браслет к смерти Хайтама?» «Не знаю», — пожала плечами Барбара. «Возможно, никакого. Я думала, может быть, вы мне об этом скажете. Это...» — она положила чек на стол. «Было найдено в его вещах. Кстати, чек был в запертом на замок кейсе. Вы не знаете, почему? Или хотя бы скажите, как он мог оказаться у него?» Салах надела колпачок на желтый маркер и положила его рядом с карандашом на список фамилий. «У нее очень красивые руки», — отметила про себя Барбара. «Изящные, тонкие пальцы с ухоженными, аккуратно закругленными ногтями и ни одного кольца».